Ивашка крень, как зажигала, первый повернул, прыгнул со сгорка и тут же почувствовал, что кто-то между ног сунул ему кол. Он упал на одно колено и быстро мелькнул глазами. Рядом, удерживая равновесие, стоял Митька Кучерихин и чистоколенный метил ему в голову. Привыкший к дракам, Ивашка хладнокровно пригнул голову, удар пришелся в плечо. Вскочив на ноги, крень коротко и резко ударил Митьку колом наотмашь. Кучерихин парень поехал на животе с крутого сгорка. Ивашка прыгнул за ним вниз. Сгибаясь, удерживая равновесие на откосе, он еще раз ударил Митьку по спине колом. Крень думал, что с этих двух ударов парню не встать. Неожиданно для него Митька вскочил и, зажимая в руках зеленую чистоколину, как-то весь скосился и кинулся бежать вниз к лободырам с криком «Не то бей, не то братцы!». Лободыры давно повскакали с земли и готовились встретить ребят. Один из них, высокий парень, ударил Митьку багром, сшиб, но, заметив, что он весь в крови, отошел к бревнам на реке и стал готовить плоты. Со сгорка нападать было удобнее. Криком и руганью Ивашка воодушевил свою кучу, прогнал лободыров с косы и подобрался к харчевой. Приказчики с кошеваром, бросив будку и плот с добром, убежали. Ивашка прыгнул на плот, побросал головешки стагана под крышу на постели, где лежали платья, спички, солома, запалил харч с одеждой и, выдернув чалки, забрел в воду, оттолкнул горевшее добро гонщиков на реку. С другой стороны от села со своими парнями шел Афонька Крень. Часть бойцов он спрятал на сгорке в шиповнике на случай. С остальными напал на лободыров. Он суковатым колом подбрасывал на воздух котлы с чаем и горячей ухой. Ошпаренные гонщики метались, как угорелые. Головешки с огнем летели в толпу. «Эй, ребята, поужинайте!» Ошалев гоготал Афонька, разбрасывая огни. Парни шли сзади, иные по бокам. В одном месте из кустов выскочили два лободыра. Афонька, не дав им схватить себя, швырнул обоих, как маленьких ребят. Один из них так ударился о камни, что не мог встать. Афонька схватил под кустом брошенные багры гонщиков, зажал их в своих медвежьих лапах и с треском, похожим на ружейные выстрелы, начал поражать гонщиков. Но парни, помогавшие ему, словно по чьей-то команде, вдруг исчезли. «Эй, вы! Из шипицы выходи!» — закричал он, оглядываясь на сгорок. Но засада не вышла на подмогу. Между тем, отбиваясь от его страшных ударов, гонщики все прибывали. Хороших бойцов не было, однако их ждали из-за реки. У берега на плоту, в шляпе-грешневике, в серой поддевке, стоял старший приказчик. Сложив рупором ладони, он кричал за реку: «Ребята, выдерни у плотов чалки, поезжай сюды!» «Ы-ы-ы-ы!» — стонало эхо. Река все больше оживлялась черными точками, точки росли. Черные люди, иногда серые, в грязных красных рубахах, с баграми, бежали на берег. Ванька Крень, устроив пожар харчевой, так же, как брат, очутился один. Он не боялся драться в одиночку, но боялся, что зайдут сзади. На его счастье багор ему попал крепкий, и работал он им без устали. Лободыры расступились перед ним, но пропустить его не хотели. «Хорошо бьет, гляди, чтоб не ушел!» — кричали в толпе. «Носач сладит! Эй, брось плоты!» «Глухой он, поди, тяни за рукав!» — слышал Ивашка, налегая на багор. Новый, какой-то особенно гибкий багор свистнул над головой Креня. Оставив позади толпу, наперед вышел тонкий парень ростом с Ивашку. «Беда, сзади зайдут», — подумал Ивашка, отбивая удары высокого носатого парня. «У него багор бренчит, уже лопнет». Но неожиданно сломался багор Креня, и в то же время холодное железо ожгло его по голове. Ивашка упал. «Лупи, лупи!» Ивашка не потерял памяти. Почувствовав, как пнули его с двух сторон под ребра, он вскочил, сшиб кого-то с разбега и берегом реки во весь дух побежал к Афоньке. «Не пущай, ребя!» — кричали вслед креню. Что-то сунули Ивашке под ноги. Он упал, ссадил ладони о камни и, вскочив, вновь побежал. «Сила их, Афоньша! Заречье пошло!» С перерывами кричал он брату, едва переводя дух. И тут только почувствовал, что волосы липнут к лицу, лицо и руки были в крови. На плоте по-прежнему бубнил приказчик. На берегу ругались гонщики, разгоняя парней. Парни хоть и не помогали братьям, но под шум и переполох таскали брошенные багры на сгорок. За рекой, не смолкая, гудело эхо. Уставшие на косьбе большепорожцы проснулись и высыпали на сгорок. У околицы бегал ворона, махал руками и, видимо, сердился. «Рыба, ерши, это Афонька! Нет ему гину, нет гину проклятому! Эй, суседи, заступитесь за лободыров! Кошель за реку переведут, товар брать не будут!» Мужики не желали лезть в бойню, только кто-то ответил вороне. «Нам не убыток, нищие не обеднеют!» Десяцкий маленький мужичонка Андрей Калюха, ежась от ночной прохлады, спрашивал: «А что, бати-мужички, трещит?» И, не получив ответа, сам себе отвечал под нос: «Багры вишь лопнули, сдают». Перед Афонькой, отстранив толпу, появился высокий парень. Он ловко направил в креня свой удар. Афонька подвинулся, багор, скользнув, разорвал ему голенище. Крень свистнул в воздухе, багор у парня сломался, он отступил. «Братан, уйдем, что ли?» — сказал над ухом Ивашка. Младший крень ослабевал от потери крови. Песок, которым он засыпал рану, и тряпки промокли. «Не пять, Иван, назад, хвост сломишь!» — ответила Фонька. В толпе снова показался высокий с другим багром. «Ай да носач! Вали, вали!» — кричали в толпе. Поняв, что прямым ударом не собьешь креня, носатый лободыр стал заходить на Афоньку со стороны. Крень покосился на него узенькими глазками. Неожиданно скоро, мелкими звериными шагами двинулся в его сторону и ударил. Афонька не дал справиться лободыру, еще двинулся и повторил трескучий удар. Удар пришелся по боку. Высокий упал на колени, голова с длинным носом запрокинулась, и лободыр, бестолково махая руками, осел на песок. В толпе ахнули. Лободыры не ожидали, что гонщика бойца убьют. Кто-то из передних, разглядев заросшее лицо Афоньки, крикнул, пятясь назад: «Братцы, леший! Глянь, у него все лицо в шерсти!» Толпа еще раз ахнула и побежала. Кто бежал, верил, что Афонька леший, кто не верил, бежал тоже. Лободыры хлынули к плотам. «Врут, не леший!» Носач хорошо дрался. Ядреный ловок был, царство ему небесное, глухому! Афонька оглянул хлынувшую толпу. Он словно проснулся, вздохнул и, горбясь, ушел. Лободыры, сцепив плоты, с песнями отчаливали за реку. Обезображенного и уже застывшего Митьку парни снесли домой. Сыльный пришел на крыльцо кучерихиной избы, где толкались бабы. В избу он не пошел, а ждал на крыльце Устю. Чувство болезненного злорадства тлело в нем. Как будет она с ним прощаться? Сам себя убрал. Серое месиво баб с серыми лицами перемещалось на крыльце. Скрипели доски. Рассвет голубел. Голубели светлые платки, бледнели лица. Иногда перед его глазами любопытно светились незнакомые лица. Егор Иванович отвернулся, прижался к перилам и ждал, поглядывая вдаль деревни. Пели петухи. Сыльного знобило. Те же бабы, которых он однажды утром слышал, теперь под боком у него осуждали кучериху. «Сама бабонька виновата. Митька-то в Архангельска просился, не пустила». «Ох, кума, и пускать-то их тоже худо. У меня два парня в Питере, а моли Бога, коли в год 2 рубля пришлют». «В Питере, бабонька, с умом так и жить можно. Гляди-кась, ямкинский старик Петруша как распыхал, 2 дома состроил, теперь уж в деревне живет, а способья от хозяина получает». Не всякому такой талант. Он кума в сохранном приказчиком виж был. Мой от старший Васютка-то писал. Кабы не пил я да грамоты побольше, так меня бы матушка Ямкинский Илья Петрович в сохранное поставил людей сохранять. А я кума пошла да Петрушу-то попросила».